Я не ищу гармонии в природе. Я не ищу гармонии в природе. Разумной соразмерности начал. Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал. Как своенравен мир ее дремучий, в ожесточенном пении ветров не слышит сердце правильных созвучий, душа не чует стройных голосов. Но в тихий час осеннего заката, когда умолкнет ветер вдалеке, когда сиянием немощным объята слепая ночь опустится к реке, когда, устав от буйного движения, от бесполезно тяжкого труда, в тревожном полусне изнеможенье затихнет потемневшая вода, когда огромный мир противоречий насытится бесплодную игрой, как бы прообраз боли человечьей из бездны вод встает передо мной. И в этот час печальная природа лежит вокруг, вздыхая тяжело. И немила ей дикая свобода, где от добра неотделимо зло. И снится ей блестящий вал турбины, и мерный звук разумного труда, и пенье труб, и зарево плотины, и налитые током провода. Так, засыпая на своей кровати, безумная, но любящая мать таит в себе высокий мир дитяти, чтоб вместе с сыном солнце увидать.